Глава 26. Приключения полоскучего енота. Виль сердито выбирал из шерстки мелкие сучки и листики. «Припадочные какие-то! Чуть что орать, клевать, ногами топать! А как питаться приличному еноту? Мы, еноты, голодными быть не могем, то есть не можем». Виль не умел долго унывать, поэтому решил, что раз не получилось там, надо попробовать в другом месте, только и всего. Он покрутился на месте, принюхался и отправился на другой конец поселка. Нет, по сути, он, конечно же, обыскивал все более-менее подходящие места. Несколько мусорных пакетов были распороты ловкими лапами. Один беспечный дачник недосчитался содержимого холодильника, который, тоскливо попискивая после визита енота, так и остался открытым настежь. Если бы там было что-то приличное, то Виль дальнейший поход отложил бы. Но дачник оказался холостяком и довольствовался яичницей и салатом. Сало было заморожено в камень, и Виля оно не заинтересовало. А вот воблу, одиноко лежащую на холодильной полочке, он честно уволок и схрупал, сидя в кресле беспечного типа прямо на его одежде, предварительно вытерев от ткань лапы и осыпая ее чешуей и малоаппетитными останками рыбьих внутренностей. «Маловато будет еноту», — решил Виль. «Какой-то это человек неправильный. А раз так, так ему и надо». Он исключительно из природной вредности разгрыз зарядку от смартфона на 29 коротеньких червячков, а сам смартфон ловким пинком загнал под разъявленный холодильник. Выбравшись на улицу, огляделся и потрусил, принюхиваясь и озираясь. «Там очень даже интересненько пахнет. И не только птичками, но и чем-то этаким. Ах, каким вкусненьким!» Он добрался до крайнего дома, нырнул под жерди, изображающие забор, презрительно фыркнул на них. «Какие-то дураки тут живут, хоть и вкусно пахнут. Разве это забор? Хотя я, конечно, через любое пролезу. Но это же даже не смешно». Он презрительно пометил забор и проследовал на поиски источника запаха. «Пахнет отсюда». Виль облизнулся. «Сарай какой-то». Он ощупал дверь и без особых сложностей открыл задвижку. «Плевое дело. Точно дураки живут. О, да это же сыр. Сыром пахнет. Ну или чем-то вроде сыра». Сыр Виль обожал. Правда, этот пах как-то непривычно, но это было абсолютно неважно. Главное было запустить цепкие лапки в это вот вкусное и уволочь как можно больше. Виль легко забрался на стол, где Зина, хозяйка козьего стада и его главы козла Кеши, оставила стекать створоженное козье молоко. Черные лапки жадно потянулись к специальным тканевым мешочкам, висящим на крючках, как вдруг сзади кто-то мрачно произнес: «Совсем совесть потерял?» Виль оглянулся и замер. На него смотрела жуткая морда. «Ай!» Приличный енот всегда знает, когда можно и нужно подраться, а когда нужно срочно спасать некую полосатую часть тела и поскорее, а то и спасать-то будет нечего. Виль метнулся в бок, свалил какие-то ведра, жутко загрохотавшие в темноте, ринулся в дверной проем, чувствуя, что прямо за ним топочут чьи-то ноги. «Мечешься! Правильно мечешься!» — взмекнул Кеша, загодя предупрежденный о визите какого-то нового вора. Нет, он не был готов к тому, что это такое странное животное, но, по большому счету, это ему было абсолютно безразлично. Кто бы ни пришел на его территорию без разрешения, был бы встречен рогами и копытами. «Ишь ты, Юрки какой!» Виль обернулся только один раз, когда выскочил из дверей сарайчика. Увидев крупного зверя с огромными рогами и абсолютно безумным видом, больше не оборачивался, пока не добрался до березы. «Ой, камшар какой-то! То есть кошмар! Енота жуть!» — бормотал Виль, перебираясь повыше. «Интересно, оно по деревьям лазить умеет, а? Не умеет. Ха! Что, придурок, поймал?» Он обожал дразнить тех, кто не может до него добраться, и сейчас, почувствовав себя в безопасности, решил хоть поразвлекаться, раз уж сыр украсть не удалось. «Когти на лбу вырастил, и такой дурень! Чего пятишься? Страшно стало? А, так ты еще и трус! Вот как сейчас спущусь и наваляю тебе!» Окружающая природа застыла в шоке и ожидании чего-то этакого. Говорят, так бывает в последние секунды перед извержением вулкана. В сущности, эмоции, кипящие в сердце козла Кеши, ничуть не уступали раскаленной лаве. Он не счел нужным отвечать негодному зверю, так удачно забравшемуся на хилую трухлявую березу, которую хозяйка все думала спилить. «Зачем пилить, когда надо ломать?» Кеша взял приличный разбег и, отлично рассчитав, куда надо ударить, рванул на дерево. «Чё, с разбегу решил запрыгнуть? Ну ты вообще баран!» «Век живи, век учись». Эту фразу Виль осознал в полной мере. Ненормальный зверь разбежался и саданул головой в ствол дерева, на котором Виль чувствовал себя в полной безопасности. И совершенно напрасно, кстати. Береза упала как подрубленная вместе с верещащим от ужаса енотом. К счастью для последнего, упала она в сторону забора, и Виль, чуть пришедший в себя после падения и вовремя обернувшийся на шум, обнаружил вредную и упрямую скотину, которая мчалась к нему по стволу поверженного дерева, ловко перепрыгивая через ветки. «Это ж надо, как рванул! Ничего, ничего, я тебя все равно загоню и забодаю!» Решил Кеша и, ловко балансируя на березовых ветвях, накрывших забор, спрыгнул на дорогу и помчался в погоню. «Зачем ему по деревьям лазить?» Подпрыгивал по ночной дороге Виль, удиравший от погони. «Если он их валит мордой!» Федор, допивавший неурочный чай, выскочил на шум и какой-то странный стрекот и оторопело смотрел, как мимо него, по абсолютно привычной и знакомой до мельчайших камушков дороге, мчится енот-полоскун, преследуемый козлом Кешей. «Кеша! Оттуй его! Взять! Фас!» Федор оценил увеличение скорости козла и заулюлюкал. «Взять! Торра!» Каким уж образом ему под русской луной представилась испанская коррида, про то он и сам сказать не мог. Но енот заверещал еще пуще и устремился на чей-то забор — спасать шкурку и жизнь. «Зин, как Кеша в профнастил не врезался, я не знаю. Забора бы не было. Но он у тебя такой умник, такой молодец! Не козел, а чистое золото!» — нахваливал Федор Кешу через полчаса. «Остановился в 2 миллиметрах от металла. Даже не поцарапал. Нет, ну ты ж прикинь!» «Какой наш козел может пережить енота-полоскуна на своей территории? Ты ж его не ругай, Зин! О, а чего это у тебя с березы стряслось?» «А это, похоже, Кеша енота с березы стряхивал. Чего его ругать-то буду? Что ты? Он у меня умник. И территорию охраняет почище собаки, и березу пилить уже не надо». Зина ласково начесывала основание Кешиных рогов, отчего козел покачивался, мечтательно прикрыв глаза. «А чей это зверь такой ушлый? Не знаешь?» «Есть у меня, Зин, догадки!» Федор почесал затылок. «Завтра как раз наведаюсь к потенциальным енототеряльцам. Одно понять не могу. Чего же его не ищут? Люба моя правда говорила, что кто-то про вилку громко кричал, но не могут же его так звать. Или могут?» «Тамара Ивановна! А Тамара Ивановна?» Федор прямо с самого утра отправился к кандидатке на роль владельца вредного зверя. «У вас все дома, аль нет?» «Чего ты кричишь-то ни свет ни заря?» Худощавая женщина выглянула из окна 2-го этажа отличного кирпичного дома. «Да вот, спросить хотел. Вы никого не теряли? Это не ваша зверушка по поселку рыщет?» Федор только хмыкнул, увидав, как изменилось лицо его собеседницы. «Вижу, что ваша». «Ой, только не надо так громко!» Зашипела на него Тамара Ивановна. «И вообще, заходите уже скорее!» Федор осматривал просторный вольер, надежно сваренный из металлических прутьев. «И как он выбрался? Тут же тигра держать можно!» «Вот тигр не вылез бы, а это проклятие! Ой, Федор, эта животина невыносимая совершенно!» Чуть не плакала Тамара. «А при чем тут вилки? Ну, вы кричали про какие-то вилки!» «Виль его зовут!» Вздохнула Тамара. «Я его сначала звала, звала...» «А потом?» Живо заинтересовался Федор. «Сейчас-то чего не звали?» «Хотела хоть капельку, ну, хоть чуточку отдохнуть. Это ж такое счастье, когда его нет. А потом мечтала, что, может, он кому-то понравится и его оставит. Бывают же эти, ну, мазохисты». «Да зачем же заводили-то?» — осуждающе покачал головой Федор. «Кто? Я? Я не заводила. Это мужу подарили. Его партнер такой шутник. Я б ему тарантула преподнесла в подарочек или гюрзу в коробочке. Чисто в отместку». Женщина безнадежно сморщилась. «Он на каждый день рождения мужу типа в шутку дарит какую-то живность. Началось вполне безобидно. Собаки. Вон она». Тамара кивнула на черного небольшого песика. «Муж обрадовался, как ребенок. Он всегда собаку хотел, оказывается. Вот партнеры радуют его каждый год. Собака, кот, попугай — это еще ничего. Хотя, как по мне, на коте можно было бы остановиться. Потом был хамелеон». «А он где?» «Дома». Муж сейчас работает в Москве и его там кормит». «А потом?» Федор уже забыл о том, что шел вообще-то поругаться. Теперь он горячо сочувствовал этим невезучим людям. «Потом рыбки. Не, не просто рыбки. А пираньи. Нет, честно, они тоже дома. Я их даже не кормлю. Такие неприятные, что даже подходить не хочется. На следующий год был кролик. Он тоже тут, на даче. Не, это вы напрасно так легкомысленно хмыкаете. Это необычный кролик. Бельгийский фландер. Он 10 кг с лишним весит. Да вот, идемте». Тамара провела Федора за кусты, и там он увидел еще один вольер. «Мать моя женщина!» Только и мог сказать Федор, глядя на огромного короля размером чуть не с его собаку Чару. «Вот наш фландер Вася. Он умник и ручной совсем. Только очень любит копать. Поэтому у него тут все забетонировано, и гора песка, и глины в углу. Он на даче кайфует». «А еще кто есть?» Уже с опаской уточнил Федор, машинально прикинув, насколько хорошая стяжка у кроличьего вольера. Что-то ему не понравилось возникшее воображение зрелища полчища гигантских королей, подрывающих его огород. «Пока Виль был последний», — с тяжким вздохом призналась Тамара. «Муж сказал, что партнер не может определиться. Хотел мини-пига или капибару. Пытается выбрать, что лучше». «А у партнера когда день рождения?» — хрипло уточнил Федор. Кто такие мини-пиги и капибары, он знал. И если со свиньей особых проблем он не ожидал, то вот капибара на его территории ему ожидаемо не понравилась. «Скоро. А что?» — удивилась Тамара. «Да вы никогда не думали ему Вилли обратно подарить? Ну или, по крайней мере, дать на праздник?» «Обратно не выйдет. Он оскорбится страшно. А вот на праздник? А что? Я могу решить приехать его поздравить с Виллем. Вот это мне нравится!» — обрадовалась Тамара. «Отлично. Осталось только его поймать. А то он уже ограбил птичник соседки, едва не сделал то же самое с моим, а когда не вышло, наведался к другой соседке, которая коз держит. Да вы не пугайтесь так. Там козел такой, что Виль удирал без оглядки». «Замечательный козел», — горячо одобрила Тамара. «Я его прямо уважаю». Федор, нагруженный новостями и эмоциями, заглянул к ближайшим соседям и выложил им все о последних событиях, которые происходили ночью. «Так что, если вы енота-полоскуна увидите, не пугайтесь, это Виль». «А, понятно», — доброжелательно покивала Матильда. «Енот-полоскучий по кличке Виль». «Как-как? Енот-полоскучий?» Федор, приподнявшийся было над стулом, рухнул вниз, сраженный приступом смеха. «Классно!» Рыжик довольно покивал головой и хотел что-то сказать о том, что он тоже так думает, но бдительный Урс удачно толкнул его носом в бок, отчего котик покачнулся и укоризненно уставился на пса. «А, всепомнил!» «Чего?» — удивленно обернулся Федор на незнакомый голосок. «Эта дверь скрипнула! Смазать надо!» Леха прихватил Рыжика, зажал ему пасть и унес от греха подальше. «Короче, если обнаружите этого полоскучего енота, зовите меня и его хозяйку. Вот ее телефон». Федор отправился дальше, а Матильда задумчиво крутила в руке бумажку. «Таких дарителей-юмористов надо в зоопарк сдавать. Для перевоспитания», — наконец высказалась она. «У меня даже идея появилась, как это сделать ускоренными методами. Но сначала, конечно, надо бы изловить этого пакостника». Пакостник, между тем, отдыхал в летней кухне, хозяева которой опрометчиво уехали к морю. «Какие-то зернышки, железные кругляши, и все». Виль хмуро вскрывал и высыпал на пол очередную упаковку крупы, периодически туда же летели консервные банки. Нет, Виль видел, что хозяйка добывала из них нечто весьма аппетитное, но у самого это сделать никак не получалось, и очередная банка катилась по столу прямиком к краю. Туда же посыпались все столовые приборы, несколько чашек, тарелки. «Не понял, а чего оно не того? Не блямкает?» Небьющаяся посуда привела голодного Виля в крайнее раздражение, и он начал бросать на нее сверху все, что смог оторвать и поднять. «Во, блямкнуло!» Обрадовался он, но даже от этого голод не уменьшился. Зато шум, который он устроил, привлек внимание сорок. Через несколько минут Айка приволокла Рыжика к Алене для перевода донесения. «И этот самый полоскучий енот швыряет всякие штуки на пол», — сообщил Рыжик. «Где?» — удивилась Алена. «Там. Ой, Айка, не фырчи на меня. Я сейчас усё объясню». Рыжик обстоятельно перевел маршрут. «Совсем рядом», — кивнула Матильда. «А ну-ка, давайте мы его приманим». «А что делать будем, если он решит кусаться?» — смутилась Алена. «А мы зачем?» — удивился Урс. «Урс спрашивает, зачем он?» — заторопился Рыжик. «Урс, ты нам за всем. Ты очень нужный. Ой, но читое ты тоже фырчишь?» — взяли моду. «Всю шкурку зафырчкали». «Я понял, понял». Он говорит, енота они загонят к нему домой. Главное, эту енота-тетку предупредить. Матильда твердой рукой набрала номер Тамары Ивановны, а после разговора с ней негромко рассмеялась. Енота-тетка сильно расстроилась. Говорит, что эти 2 дня была истинно счастлива.